Предисловие. В моей жизни было много случаев, когда Бог удивительнейшим образом давал мне возможность встретиться с людьми, которые многому учили меня и навсегда изменяли мою жизнь. Встреча с Биллом и Аннет Вайс относится к таким божественным моментам. Я познакомилась с Биллом и его прекрасной женой, когда работала кинокритиком в нескольких изданиях, а также вела вечернюю радиопередачу «Холли Маклюр Лайв» в Сан-Диего, штат Калифорния. Однажды мне позвонила одна наша общая знакомая и посоветовала пригласить на ток-шоу человека, который пришел в ее группу по изучению Библии и рассказал о своих переживаниях в аду. В то время я ставила собственное шоу, и поскольку вскоре должен был наступить праздник Хэллоуин, я решила, что тема посещения ада и демонов по меньшей мере будет востребованной. Решив пригласить Билла на передачу, я еще даже не встретившись с ним, испытывала некоторую озабоченность по поводу того, как он будет выглядеть в глазах моей аудитории. Но после того, как я позвонила ему и выслушала короткое описание того, что ему пришлось пережить, я сразу же поняла, что он говорит правду. Когда он спокойным голосом стал рассказывать свою душераздирающую историю, я сразу почувствовала в нем смиренные манеры и благочестивый характер. Когда я повесила трубку, я поняла, что из послания Билла получится не просто великолепное радиошоу, но нечто большее. Впоследствии оказалось, что у Бога на тот час были приготовлены не только долгосрочные планы с невидимыми для нас целями, но и дружба, связывающая нас с тех пор крепкими узами. Я начала свое шоу отрезвляющим предупреждением о том, что мой гость и тема его послания не шутка и не розыгрыш. Я упомянула, что наша культура превратила тему ада в банальность, так что мы, по сути, вместе с дьяволом участвуем в его празднике Хэллоуин, наряжаясь в его костюмы, надевая на себя демонические маски и делясь друг с другом угощениями, сделав этот праздник в Америке вторым по популярности. Я сказала, что переживания Билла показывают нам другую сторону ада, о которой никто раньше не слышал, и которая демонстрирует весь его ужас, реальность и постоянство. Я сказала, что свидетельство Билла, скорее всего, изменит их навсегда. После этого мы начали программу. В течение целого часа Билл рассказывал о своем путешествии в ад, и я полностью погрузилась в его повествование, вникая во все подробности и детали. Я не принимала телефонных звонков. В конце передачи мы просто дали номер его пейджера, потому что тогда у него не было служения с официальными контактами, не было интернет-сайта или телефона, по которому ему могли бы позвонить. К моменту окончания передачи пейджер Билла звонил не переставая. «Путешествие в ад» стало одной из самых популярных передач в моей программе. После этого я получила многочисленные просьбы записать передачу на кассету. В последовавшие недели и месяцы мне постоянно звонили и присылали письма по электронной почте с просьбой повторить историю Билла. Билл получал свидетельство за свидетельством о том, что после нашей передачи жизнь многих людей изменилась. Некоторые из этих свидетельств также приведены в этой книге.